Я остолбенела. А нет, только не сражение, только не опять. Пожалуйста, а может повезет, и она подберет для первокурсников что-нибудь другое, только вот если это что-нибудь другое не будет еще ожесточеннее, чем просто бой с такими же, как я. Идем, голос Линера пробудил меня от размышлений, и я отлипла от двери, прикрывая ее, правда, это давалось мне тяжело, она просто огромная, и обычно она открыта. Лин помог мне, только коснулся ее ладонью и она закрылась. Как он сделал это так легко? «Пошли, моя дурашка», — со смешком произнес Линер, заметив шок на моем лице, приобнял меня и потянул дальше по коридору. «Моя дурашка, моя дурашка». Я не смогла сдержать улыбки от смущения. Линер так мило назвал меня. Мы прошли мимо огней и стражей, а пантера следовала за нами. Объятья сменились переплетенными пальцами, и мы шли по каменному мосту, держась за руки. Одна часть меня говорит о том, что необходимо заняться тренировками, совершенствовать свои способности и развивать, укреплять власть, контроль над новыми силами. А другая сейчас держится за руки с Линером и мечтает о свидании, хотя бы о прогулке, о разговорах наедине, где-нибудь на поляне в волшебном лесу, где никто не потревожит. Я помотала головой. Нет, я должна сосредоточиться на тренировках. Я не должна думать о романтике в такие трудные времена. Диаспора не оставит попытки поймать меня для Даркера. Я должна быть начеку и готова отразить любое нападение. Но Лин, черт, почему именно сейчас любовь сводит с ума и заставляет думать не о том? Да, Линер превосходен. Он прекрасен, элегантен, силен и мужественен. И он любит меня. Я оскалилась и вновь мотнула головой. К моменту, когда я с трудом поборола свою вторую часть, которая взывала ко мне, чтобы я насладилась не страстью и жаркими прикосновениями, а чистой и прекрасной романтикой, мы уже вышли к автобусной остановке и направились по давно известной тропинке вглубь леса. Пение птиц ласкало слух, утром так много звуков наполняет лес. Где-то пробегает мелкое животное, а вдалеке слышится рычание большого, грозного. Меж ветвей пронеслась птица, дорожка переливающей волшебной пыльцы стелится за ней. На ногах остается холодная роса с травы, а сквозь пушистые сочно-зеленые кроны деревьев проникает лучами солнечный свет. Мы добрались до моей любимой поляны с камнями. Линер оставил меня на середине поляны, а сам прошел на край, расположился у камня. Пантера устроилась рядом с ним, легла, собираясь наблюдать за моими тренировками. А я принялась ждать указаний, готовая к нескольким часам тренировок. Но Лин молчал, разглядывая меня. «Так, и что мне делать? Попробую использовать свою энергию для того, чтобы подняться в воздух», — сказал Линер, и я опешила. «И как это? Он думает, я не пробовала, да множество раз и все бесполезно, вообще никакого эффекта». Я оскалилась и уперла руки в бока, а действенного заклинания нет, пара слов и подняться в воздух без траты времени на бесполезные попытки. «Почему бесполезные?» — удивился Лин. «Он что, в самом деле не понимает? Я же множество раз пробовала заклинание левитации, пыталась сама себя поднять в воздух с помощью концентрации энергии, как ты и говоришь, но ноги от земли не хотят отрываться», — возмутилась я. Линер продолжал улыбаться, прислонившись боком к камню. Его безразличие к ситуации раздражает еще больше. «Я же так хочу научиться летать, как все ведьмы и ведьмаки. В облачную башню поступают на первый курс уже с умением левитировать, а я просто неумеха. Ты же сказал, что научишь меня», — с мольбой воскликнула я, делая шаг к Лину, но он одним жестом руки остановил меня. Я разочарованно опустила голову, вперев взгляд в траву. «Я помогу тебе, но научиться ты должна сама». «Да», — типичная фраза любого профессора облачной башни, даже Лин ее повторяет. «Так помоги», — прокричала я раздраженно и мгновенно вспыхнула огнем. Линер встрепенулся, пантера резко поднялась, пригнулась и оскалилась. Я отступила назад, пытаясь заглушить разбушевавшуюся силу, сжав руки у груди, и шептала себе: «Успокойся, успокойся, успокойся». Это помогло. Я отдышалась, наблюдая, как пламя, танцующее вокруг меня, уменьшается. Но почему я вдруг так яро разозлилась, что не сдержала своей силы? Я думала, что подобные вспышки магии больше не посетят меня. Но, похоже, даже такая слабая злость, нет, простое недовольство обратилось в пламенную ярость. «Блум», — тихо произнес Линер, медленно подходя ко мне, в его глазах беспокойство. «Ты, я в порядке», — воскликнула я, натягивая улыбку. Она получилась довольно правдивой, а после вовсе превратилась в искреннюю. Я решила попробовать сделать так, как сказал Линер. Значит, нужно попытаться самой. Хорошо. Я задумалась над словами Лина и попробовала призвать свою силу, удерживая над ней контроль. Пламя танцевало линиями вокруг меня, извиваясь причудливыми зигзагами. С закрытыми глазами я не видела ничего, только свой огонь, окружающий меня, и я пожелала подняться в воздух. Представь, как ноги отрываются от земли и ты взмываешь в небо на собственной волшебной энергии. Я слышала голос Линера, но уже не так близко, как раньше. Мой огонь вился вокруг меня, создавая некий кокон. Я представила, как поднимаюсь в воздух, как начинаю парить, вспомнила, как применяли левитацию мои друзья, Линер, профессора и другие ученики. С воображением у меня все в порядке, однако, пламя развеялось, а я так и осталась стоять на поляне. Линер неподалеку, стоит у камня. Ничего не изменилось, даже запас сил остался тот же. Я в расстроенных чувствах взглянула на Лина. Он нахмурился. Пробовать нужно не один раз. Попытайся снова. Я поступила именно так, как он сказал. Я пыталась снова и снова, вновь и вновь призывала свою силу огня дракона, пыталась использовать какие-нибудь первые пришедшие на ум или же тщательно продуманные слова заклинания, но, ничего, будто я не способна летать вообще. Но ведь, когда я впервые открыла все свои силы огня дракона, раскрыла душу и выпустила мощь пламени, то смогла заставить себя подняться в воздух. В тот момент Линер падал с ветровой площадки школы, и если бы я тогда не взлетела, то могла бы не успеть поймать его. Как же мне вновь научиться левитировать? Как снова вызвать ту огромную силу, которая привела в действие мои скрытые таланты? Я со вздохом опустилась на опаленную моим огнем траву. Я устала, так много попыток и все бестолку. И главное, это видел Лин, и сейчас он, наверное, разочарован во мне, как в своей ученице. Вроде всегда была такой ловкой, сильной, умелой, а сейчас проваливаюсь прямо на его глазах. «Не расстраивайся», — мягко произнес Лин прямо надо мной. Я резко подскочила на ноги. Отдышавшись, я решила высказаться прямо в лицо удивленному Лину. «Не расстраивайся», — переспросила я. «Я не расстраиваюсь, и тем более я никогда не сдаюсь». Линер нахмурился и поднял руки, наверняка собираясь сказать пару успокаивающих слов. Но я была очень зла. Вот теперь я действительно разозлилась. Нет, и не смей думать, что я слаба, что я стала слабее, чем была раньше, выкрикнула я со скалом. Со мной происходит что-то странное. Я попросту разозлилась на ровном месте на человека, который никогда бы и не подумал, что я слаба, но остановиться уже не могла, слова сами лились из меня. Но, Блум, воскликнул Линер, взмахнув руками, я не считаю тебя слабой, ты очень сильная. Чтобы научиться левитации, нужно совершить множество попыток. Даже у самых умелых учеников не получается сразу, а ты – самая способная ученица, которая у меня когда-либо была. Я верю ему, Лину незачем мне лгать, но я все равно продолжаю злиться, как бы ни пыталась себя успокоить. Я отстранилась на несколько шагов и со скалом сверкнула глазами, не зная, что сказать, и в итоге ляпнула то, чего не ожидала даже сама. Просто сказала первое пришедшее в голову. «Думаешь, у меня получится взлететь при одном заклинании крыла дракона? Им я только других людей и предметы могу поднять, а себя не выйдет». Я категорично мотнула головой, и под резко изменившимся выражением лица Линера взмахнула рукой и вновь призвала свою силу. Маленький огненный полупрозрачный шарик резко опустила под свои ноги. Трава вспыхнула пламенем, Лин отскочил в сторону, и я вдруг очнулась. Поняла, что сотворило что-то совсем странное, и в испуге сделала шаг назад, закрыв лицо руками, согнувшись, пытаясь защититься хоть как-нибудь. Еще шаг, еще и еще, пока я не сообразила, что иду по воздуху, а вокруг меня огненная сфера, я внутри нее, и я левитирую. Этого не может быть, у меня получилось. Но, Блум, ты не меняешься, заулыбался Линер, сложив руки на груди. Он разглядывает меня с земли, а я продолжаю витать в воздухе на высоте примерно 2-3 метра. Тебе нужно как следует разозлиться, чтобы сделать нечто особенное. Но, я сглатываю, из последних сил стараясь сохраняться спокойствие. Сфера огня продолжает поднимать меня выше, и я не могу ее контролировать. Что мне делать? А если я так и буду продолжать подниматься, что будет, когда моя энергия закончится на высоте в несколько сотен километров? В каком я буду состоянии, когда вновь окажусь на земле? Я не хочу об этом думать, но болезненные кровавые образы появляются в моей голове, мучая. Я мотнула головой, вновь сглатывая. Страшно, Линер, Эйлин. Блум, удивленно спросил Лин, повышая голос. Что-то не так? Да, воскликнула я, пытаясь как-то перенаправить энергию, воззвать к силе дракона, обновить крыло дракона, создать еще одно заклинание, хотя бы что-нибудь, что угодно. Но из-за сильного волнения у меня ничего не получается. Я не могу контролировать левитацию. Лин встрепенулся, опустил руки, внимательно следя за витающей в воздухе мной. Из-за резких движений, попыток вернуться на землю, ускорить движение в сторону поляны, а не от нее, сферу начала крутить и носить будто на резких порывах ветра. И меня тошнит. Пантера вскочила, подбежала к Линеру и зарычала, будто что-то ему говоря, а после вперила взгляд в меня. Я зажмурилась, стараясь не воскликнуть от испуга. Я знаю, что играться с магией нужно очень осторожно, а я уже в который раз нарушаю это правило, в который раз наступаю на одни и те же грабли. «Не бойся», — воскликнул Линер. Я заметила, как он принялся создавать некое заклинание, быстро строя разные распальцовки, а после поднял на ладонях небольшой шарик, похожий на тот, в котором я сейчас, когда он был совсем маленьким и безобидным. А когда-то я крылом дракона спасла кого-то на празднике возрождения Красного Фонтана и направил его на меня. Я закружилась сильнее, сжала зубы, зажмурила глаза. Меня пропитала сила огня Нирна, пронизала язычками пламени, лучам энергии. И сфера крыла дракона растворилась в воздухе, отпуская меня в свободное падение. Я с криком ухнула вниз, до земли было минимум метров 10, но от болезненного соприкосновения меня спас Лин, проехавшийся коленками по траве, сильно прижавший меня к себе. Я вжалась в Линера, обвила руками его шею, тяжело быстро дыша, пытаясь хотя бы как-нибудь восстановить баланс эмоций в душе. Я жутко перепугалась. Еще бы чуть-чуть, и я бы была серьезно ранена от соприкосновения с землей с такой высоты. Лин спас меня. Спасибо, я выдохнула через силу, сглатывая. Боже, как бешено стучит сердце. И у Линера тоже. Я чувствую ладонями его пульс на шее. Он пытается сдержать быстрое дыхание, уткнувшись лицом в мою шею. «Не пугай меня так больше», — тихо произнес Лин, гладя меня по голове. Но испуг испугом. Главное, что я нашла способ левитировать. Осталось только научиться управлять крылом дракона, наложенным на себя саму. Я отстранилась от Линера и внимательно взглянула в его глаза. «Это единственный способ полета для меня, или есть еще какой-нибудь?» Линер глубоко вздохнул, не отпуская, прижимая меня к себе, будто я вот-вот вновь полечу и упаду с большой высоты. Не хочу больше об этом вспоминать. Пугающе. Можно попробовать научиться контролировать этот, но... Лин задумался. Ты говорила, что использовала крыло дракона только на ком-то другом или на предмете, но впервые применила его на себе. Я кивнула и слезла с его коленей. Линер продолжал держать мои руки, сжимая ладони, а после сцепил пальцы с моими в замок. Я принялась внимательно слушать. «Я видел у тебя в комнате книгу по медитации. Мне кажется, самый лучший способ контроля своих сил – это медитация и йога. Йога не дает такого превосходного эффекта, зато невероятно расслабляет и придает сил физических. Но чтобы добиться такого эффекта, необходимы долгие тренировки, практика, а некоторые упражнения нужно выполнять только под присмотром учителя. Медитация же выполняется легче, но и медитировать нужно научиться». Линер поднялся с колен. Я заметила порванные брюки на коленях и кровавые царапины. Он так болезненно проехался ногами, чтобы поймать меня. «Идем, на сегодня тренировок достаточно, твои эмоции слишком нестабильны, чтобы продолжать практиковаться в левитации. Тебе нужно успокоиться до начала контрольной». «Точно. Контрольная по практике черной магии». Я тихонечко застонала и снова осела на траву, разглядывая раны на коленях Лина. «Может, у меня получится попробовать применить пламя жизни? Помешает ли мне нестабильность эмоций? Я не узнаю, пока не попробую». «Лин», — выдохнула я едва слышно, но после позвала вновь. «Лин», — и голос начал восстанавливаться. «Что такое?» — спросил Линер, собираясь опуститься рядом. Но я его остановила. «Нет, не двигайся». Я подняла руки, потянулась к его ногам, коленям, аккуратно коснулась пальцами порванных лоскутков ранее красивых облегающих стройные ноги Лина брюк, стараясь не приносить Линеру лишней боли. «Что ты собираешься делать?» — удивленно с легкой опаской спросил Лин. Мои ладони покрылись легкой огненной дымкой, и энергия потянулась от пальцев к царапинам на коленях Линера, окутала их и медленно залечила. В моих мыслях была только одна фраза: «Пламя жизни». И когда я открыла глаза, царапин уже не было. Только чистая, гладкая кожа без единого шрама. Линер сделал шаг назад и склонился. «Блум, ты делаешь успехи», — улыбнулся Лин и чмокнул меня в нос, когда я поднималась. От неожиданности я чуть не села обратно, но Линер поймал меня и прижал к себе, оставляя еще один поцелуй, но теперь на макушке. «Молодец, спасибо», — пробормотала я, а пантера ткнулась носом в мою ногу, глядя на меня с чувством вины. Я потрепала ее по голове, мысленно отправляя фразу, что все хорошо. Когда мы вернулись в школу, коридоры уже начали заполняться шумом и разговорами учеников. Линер глядел по сторонам и отпустил мою руку. Мы весь путь держались за руки. «Время поджимает, тебе пора на контрольную», — сказал Лин в торопях, без 10:12. «Мы так много времени провели в лесу, да, я ведь долго пыталась применить заклинание левитации». Я кивнула, и Линер, чмокнув меня в нос, ласково провел ладонью по волосам, пропуская через пальцы, и, одарив меня мягкой улыбкой, почти бегом устремился по коридору. Я только заметила его развивающиеся черные волосы, блестящие на свету магических огней. Я сильно выдохнула, взглянула на стоящую рядом ожидающую пантеру и направилась в главный зал. 10 минут мне нужно только на моральную подготовку к контрольной от Линши, а работа будет определенно жесткая. Впрочем, сейчас я могу узнать, что меня ждет. Как раз по коридору навстречу идут второкурсники и что-то взбудораженно обсуждают. Именно такими были ученики с первого курса после боев на виртуальном поле боя. И сердце в ожидании очередного сражения, когда мои силы огня сейчас почти не контролируются, и я могу выкинуть все что угодно, забилось сильнее. Я подавила волнение и подошла к кучке ведьм и парочке ведьмаков, которые при виде мне тут же замолкли и удивленно уставились во все глаза. «Что? У меня что-то на лице, волосы торчком стоят после полета, но это не повод так ошарашенно пялиться. Ребята, у вас сейчас была работа на уроке нашей директрисы?» – спокойно спросила я, и они закивали, смягчив выражение лиц. «А что там было?» Они немного замешкались, минуту переглядывались, на лицах было написано недоверие. «Неужто не хотят рассказывать? Это же не какой-то там секрет мировой серьезности». «Блум», – произнес ведьмак-второкурсник, «директриса, думаю, против, чтобы мы рассказывали остальным, кто еще не был на испытаниях». «Прости», – пожал плечами ведьмак, его губы растянулись в доброй улыбке. «Да и, как мне кажется, задумалась одна из ведьм, директриса Линша сделает для другого курса другие испытания». Мы обменялись понимающими взглядами, я кивнула и отблагодарила второкурсников простым спасибо и направилась в главный зал. «Делать нечего, придется ориентироваться по ситуации. Постараюсь оставаться спокойной. Хотя, если вспомнить то, как я испугалась своей первой осознанной левитации, говорить оставаться спокойной про меня можно только с большой натяжкой». Я вошла в зал и заметила, что уже большая часть первокурсников прибыли на испытание практики черной магии. За мной проскочила пантера, крутясь вокруг моих ног. Мне кажется, что она показывает всем, что ко мне лучше не приближаться, а иначе попытавший удачу будет разодран когтями-лезвиями. Почему-то я чувствовала нечто такое, что подсказывало мне об эмоциях моего животного помощника. Возможно, наша связь стала уже настолько крепкой, я быстро окинула взглядом огромное помещение, нашла того, кто мне был нужен, чтобы обсудить стремительно настигающую нас ситуацию испытания, и поспешила вниз по лестнице. Лин и Агнес уже были на месте, Скай сидел неподалеку. Как обычно, место между ними зарезервировано для меня. Я протиснулась и устроилась на сидении, сильно выдыхая. Пантера сначала аккуратно надавила своими большими лапами мне на бедра, а после устроилась рядом с сидением, начиная вылизываться, являя всем свою невозмутимость и неприкосновенность. Если говорить о животных помощниках других ведьм, то некоторых я уже видела со змеями, волками, птицами, собаками и другими животными. Интересно, та неуклюжая ведьмочка и ее псина еще живы? Скорее всего, если не наткнулись на старшекурсниц во время бега по коридорам. «Кто пришел?» – всплеснула руками Лин, широко улыбнувшись. А после скользнула взглядом по пантере, которая скосила на ведьму не слишком благосклонный взгляд. «И тебе привет!» – устало проронила я и тут же встряхнулась, пытаясь взбодриться. «Ну же, давай, Блум, приди в себя. Надвигающееся испытание ты должна пройти на отлично. Только на отлично. Примени свои новые умения Глумикса, чтобы сразить противников. Отставить волнение и любые проблески паники. сосредоточиться на деле. Линер будет гордиться тобой». Я вновь глубоко вздохнула и с серьезностью уставилась в центр главного зала, где должна была появиться Линша в ближайшие 10 минут. И главное — поверить, что я все смогу. Но почему-то в последние дни эта вера начала куда-то улетучиваться. «Что-то случилось?» — спросила Агнес удивленно, вглядываясь в мое лицо. Я помотала головой и улыбнулась одними уголками губ. «Все в порядке. Держу пари, тебя волнует предстоящая контрольная», — выдохнула Ли, хмурясь, раздумывая о чем-то. «Не часто увидишь ее сосредоточенной, но ей к лицу любые эмоции». Я кивнула и взглянула на Ская, сидящего рядом. Стоило мне опустить на него взор, он вздрогнул, его глаза испуганно расширились, и он отвернулся. А когда мой взгляд преобразился в полное подозрение и чуточку недовольства, он открыл тетрадь по практике черной магии и принялся усердно читать, прямо-таки вчитываться в каждое слово с такой жадностью, что даже нахмурился. А юркие голубые глаза, наполненные сильным волнением, бегали по страницам и иногда поглядывали и на меня, но, заметив мой взгляд, вновь утыкались в текст конспектов. «Эй, Скай!» — окликнула блондина Лин, приобняв меня за плечи. А пантера предупреждающе зарычала на Лин, чтобы ведьма немедленно убралась с ее небольшой территории и не трогала меня. «У тебя тетрадь вверх ногами!» Солнечный ведьмак вздрогнул и принялся поворачивать будто специально выпадающую из рук тетрадь. А когда все же повернул и вновь с гордым и невероятно серьезным видом уткнулся в текст, удивленно замер, хлопая глазами. «Да я пошутила!» Лин заливисто рассмеялась, откинувшись на спинку сиденья. Агнес прыснула в ладонь, а я с одобрением улыбнулась. Даже настроение поднялось. «Спасибо, Ли, не смешно», — возмутился Скай, положив несчастную тетрадь на колени, и оскалился на Лин. Ведьма отсмеялась, смахнула слезы и глубоко вздохнула. Но стоило ей взглянуть на Ская вновь, как Ли не выдержала и засмеялась снова. «А мне кажется, очень смешно», — воскликнула подруга, держась за живот, нестерпимо смеясь. Скай устало вздохнул и откинулся на спинку сиденья, но долго молчать не стал. Взглянул на меня, на его лице сожаление. «Блум», — проговорил он тише, — «прости меня за произошедшее в пятницу. Я не хотел вступать в сражение с Линером, просто те слова. Я был сильно подавлен тогда, это чувство приближающейся серьезной опасности не дает покоя днем и ночью». Скай сильно выдохнул, закрывая глаза, и вновь открыл, продолжая: «Я не хотел ранить тебя. Пожалуйста, прости меня». Я улыбнулась и обняла Ская. Солнечный ведьмак удивленно замер. «Я вовсе не держу на тебя обиды, хотя все же немного зла. Но это ерунда, Скай, я не готова расстаться с таким хорошим, нет, отличным другом, как ты, только из-за того недоразумения». Я отстранилась и внимательно посмотрела в полное счастье глаза Ская. «И я виновата, ведь именно я подавала причины для ревности и злила вас, из-за меня вы начали ссориться». Произнеся эту фразу, поначалу не задумываясь о ее содержании, смысле, я поняла, что во всем виновата я. Именно из-за меня у Линера и Ская напряженные отношения, именно из-за меня Лин, Брендон и Скай разнесли целый этаж облачной башни, от разрушения которого нас спасла Линша. Именно из-за меня Линер не смог поладить со своим новым коллегой Брендоном и Савалоном, который помогает мне искать информацию о моих родителях. Все, все ссоры, произошедшие между ними, их причина — я. Просто мое существование, то, что я общаюсь с ними. «Нет», — мотнул головой Скай, — «ты здесь, ты», — солнечный ведьмак замешкался. Я отстранилась, окинула взглядом главный зал, пытаясь найти что-нибудь в мыслях. «Но, Блум», — вдруг воскликнул Скай, придвигаясь ко мне. Я удивленно взглянула на него. «Я действительно хочу побороться за тебя, потому что», — ведьмак замешкался и, тяжело дыша, закончил, опустив голову, — «потому что я люблю тебя». Я замерла, ошарашенно расширив глаза. Скай признался мне в любви. Скай сказал, что любит меня. Скай, о, творец, зачем, почему он влюбился в меня? Верно, ведь он постоянно выказывал внимание ко мне, он постоянно проявлял заботу и любовь. А сейчас сказал: «Но, Скай, я не смогу ответить тебе взаимностью, потому что люблю Линера. Лин для меня — частичка души, частичка моей жизни, я не представляю своей жизни без него. Но я знаю, что ты любишь Линера», — произнес Скай. А я ощутила на своей коже, какие же долгие эти 10 минут. «Но я, ты мне очень нравишься, я не хочу расставаться с тобой, не хочу отдавать тебя кому-то другому. Я хочу, чтобы ты была со мной», — решительно произнес Скай, приблизившись. Я удивленно выдохнула, и гонг пронесся по школе. Я не знаю, что ответить Скаю, я действительно не знаю, как объяснить ему, что не смогу быть с ним, потому что не хочу его ранить, он и так серьезно подавлен, а я еще ляпну что-нибудь неправильно из-за недостатка опыта и испорчу нашу дружбу. Скай, я не могу ответить тебе взаимностью. Как ты и сказал, я люблю Линера и не желаю с ним расставаться, а ты для меня очень хороший друг. Я сказала все прямо, как поступала всегда. Как я и думала, Скай был расстроен. Солнечный ведьмак медленно вернулся на свое место и опустил голову, а после вздохнул и улыбнулся мне, но так натянуто, что мне захотелось взвыть, что я и делала тихонечко в своей душе. «Ты тоже для меня хорошая подруга», — говорил Скай, а я застыла с искаженным лицом. «Сама не понимаю, какую эмоцию хочу показать, но ты всегда будешь в моем сердце, Блум, как моя дорогая возлюбленная». Я только раскрыла рот, чтобы что-нибудь сказать, хотя бы пару слов и избавить Скай от грусти, но появившаяся в зале Линша оборвала мои мысли, и все осталось так, мы так ни к чему и не пришли. Скай признался мне в любви, а я отказала ему, и все. А сейчас нужно как-то собрать свои мысли по кусочкам и вернуться к уроку. Сейчас будет некая контрольная, о содержании которой пока никто не знает, кроме нашей блистательной директрисы. Наш со Скаем разговор не был услышал девочками. Или же Лин и Агнес сделали вид, что не обратили внимания, разговаривали о чем-то своем, а после окинули меня подбадривающими взглядами. Спасибо им. И вот, когда все ученики в зале затихли, разговоры прекратились, и все принялись внимать директрису, Линша прокашлялась и начала говорить своим отточенным громким голосом. «Приветствую вас, первокурсники. Как вам уже известно, сейчас я проведу большую контрольную, которая вправе называться испытанием». Линша развернулась и прошла за большой стол, но садиться не спешила, оперлась руками и продолжила. «Как и в прошлый раз, вы попадете в виртуальную реальность, но сейчас это будет не поле боя». Ученики принялись переговариваться, заинтересованно с легкой опаской обсуждая предстоящие задания Линши. «У меня мурашки по коже бегают. Я отберу учеников в команды. Задание будет названо тогда, когда вы уже окажетесь на месте. Это может быть совершенно необычная местность, которая кажется невероятной даже в волшебном мире. Поляна в лесу одной из планет магического измерения. А может, вы попадете на дно озера Ракколучи». «Хорошо», — Линша выровнялась и подняла руки. «Начнем», — и хлопнула в ладони. Звонкий хлопок пронесся по главному залу, будто в нем никого не было и стояла абсолютная тишина. Он застыл в наших ушах, свет в глазах вдруг померк, но сознание продолжало работать. Некоторые испуганно вскрикнули, но их голоса казались мне такими отдаленными. Сиденье вдруг пропало, меня что-то заставило подняться на ноги. Холодный ветер окутал меня, закружил, и я открыла глаза. Я вновь одета в тот голубой тренировочный костюм, помогающий быстро и ловко двигаться, волосы завязаны в высокий хвост, но этот костюм все же пропускает блуждающий по коже мурашками холодный порывистый ветер. Когда туман рассеялся, я увидела, что стою на земле, а вокруг меня какой-то неприятный темный лес. Я будто оказалась в мертвом еловом лесу, в мертвом волшебном лесу Магикса, а прекрасное голубое небо закрыто коричневой дымкой, солнце похоже на лампу, которая вот-вот потухнет, и все застыло. Это кажется будущим, которое может настигнуть нас, наш прекрасный волшебный мир, если мы не остановим Даркара. Увидев это, ощутив холод природы, ветер, будто стоны боли и мольбы о помощи, гуляющий меж сухих вялых деревьев, я поняла, что действовать нужно немедленно, нельзя больше ждать. И пусть моя магия вырвется из-под контроля, отдавшись безумию огня дракона, я уничтожу Даркара. Больше нельзя медлить, я чувствую приближение опасности. Теперь ее ощутила и я. Значит, она очень близко. Я покрутилась на месте, уже привыкла к этому утихающему воющему ветру. А где моя команда? Должны быть еще 4 человека из первокурсников. Возможно, Линша, как и в прошлый раз, собрала команды из знакомых друг другу учеников, которые будут легко действовать вместе, но, будучи здесь совершенно одной, даже зная, что это всего лишь иллюзия, и то, что Линша наблюдает за развитием события и в любой опасный для наших жизней момент вернет нас в школу, мне немного не по себе. «Эй, тут кто-нибудь есть?» — прокричала я. Ветер подхватил мои слова и понес куда-то прочь, растворяя их в виртуальном пространстве. Я подошла к дереву, оглядела высохшую ветвь и протянула руку, коснулась коричневых иголок, и они тут же осыпались на землю. Я выдохнула и прислушалась. Ничего, тишина. Кажется, я здесь совершенно одна. А еще кажется, что что-то не так, Блум. Вдруг послышался голос Линши издалека. Я резко обернулась, надеясь увидеть подругу где-то поблизости, но вокруг только пустой безжизненный лес. Линша за пределами иллюзии. Ее голос очень тихий. Линша, воскликнула я, что есть силы. И тут же услышала ответ. Блум. Прокричала Линша уже громче. Заклинание дало сбой. Сейчас виртуальная реальность, в которой ты находишься, нестабильна, и может произойти все, что угодно. Я опешила. Что, как это понимать? Почему опять именно я попадаю в такие дурацкие ситуации? Что это значит? Настороженно спросила я. И что мне делать? Где-то там, где ты сейчас, другие члены твоей команды, с которыми ты должна выполнять задание, говорила Линша искаженным голосом. Я забеспокоилась, кажется, он сейчас пропадет. Нет, только не это. Я должна спастись отсюда. Найди их и попробуйте отыскать способ покинуть виртуальную реальность. Ключом к выходу из заклинания может быть все что угодно. Будьте внимательны ко всему, Линша, воскликнула я, крутясь на месте в поисках хотя бы чего-нибудь, какой-нибудь зацепки, которая поможет мне выбраться отсюда. Где мне искать? Подскажи хотя бы что-нибудь. Никакого задания нет. Продолжала говорить обрывочно Линша. Связь вот-вот разорвется. Единственным вашим заданием будет выйти отсюда живыми. Прислушивайтесь к шестому чувству и сторонитесь того, что кажется вам опасным. И все. Голос Линши исчез. Примечание к части. Сейчас кто-то будет злиться. Глава 80. Шаг в темный погибший мир. Второй. Лабиринт иллюзий. Зеркала реальности. Кажется, Линша хотела сказать что-то еще. Похоже, выход из иллюзии что-то блокирует. И почему вдруг заклинание начало действовать не так? Так, хорошо. Нужно сосредоточиться на поиске членов команды. И быть внимательнее ко всему необычному. Здесь, в этом мире, одной из множества вариаций будущего, которое нас ожидает, если Даркар захватит власть над волшебной вселенной, все кажется пустым и блеклым. Я глубоко вздохнула. Хотя бы воздух здесь относительно свежий, и огляделась вновь, в какую сторону пойти. Нужна какая-нибудь вещица, чтобы бросить наугад. Я только отломала и очистила сук от мелких сучков, которые могли помешать госпоже удаче вести свою работу и показывать мне путь, как между деревьев показалась тень. Кто-то скользнул и достаточно быстро. Я пригляделась, стараясь не сильно пугаться всему, что происходит в этом искаженном мире. Я сунула сук за пояс и быстро приблизилась к дереву, прижалась к стволу и вгляделась в пустоту мертвого и одновременно кажущегося живым леса. Никого. Мне кажется, это обманное ощущение. В мире иллюзий может происходить все, что угодно, даже искажение эмоций. Поэтому я старалась контролировать свои чувства. Вдруг ветер затих, ни одного малейшего дуновения. Я отстранилась от дерева и огляделась. За деревьями напротив пронеслась еще одна тень, и когда я вглядывалась, за мной вновь кто-то очень быстро пробежал. Я услышала только один шаг, нога коснулась опавших еловых иголок и маленьких сучков, и тут же звук испарился в абсолютной тишине. Мне стало не по себе, я чувствую опасность. Сердце будто замерло на мгновение, а после застучало сильнее, будто пытаясь прорваться через ребра. Я старалась дышать как можно тише. Когда тени начали кружиться вокруг меня между деревьев, прятаться, будто забивая пойманную жертву испугом, я прошла на середину поляны и наблюдала за ними, пытаясь разглядеть их, понять, что это за существа. Но шестое чувство отчетливо говорило: опасность. Это не люди, люди не могут двигаться с такой скоростью. Их несколько. Какой силы эти существа? Почему до сих пор не показывают себя? Я оскалилась, пригнулась и рванула в случайную сторону, и вырвалась из стены невероятно быстрых существ, но остановиться не могла, они погнались за мной. Я ринулась прочь, куда глаза глядят. Теперь уже было не до выбора направления с помощью сука. Я просто очень хотела выжить. Отбиваясь от сухих веток, выплевывая иголки, я бежала вперед, виляя между деревьями. А существа, которые казались такими быстрыми, а на деле не могут настигнуть меня, продолжали гнаться за мной. Остановиться и атаковать я не могла, огненный шар не попадет в такую быструю цель. Я бежала, уже задыхаясь, отталкиваясь от могучих стволов деревьев, высохшая кора которых тут же отваливалась. Усталость давала о себе знать, я начала замедляться, силы быстро кончались, и я решила рискнуть. На бегу повернулась и кинула назад пылающий шар, который тут же разбился от дерева, и оно разгорелось в большой костер, сваливая уже мертвое растение на земь. Я не попала, а то странное существо и его собратья продолжили гнаться за мной с еще большей яростью и жаждой сожрать. Рычание касалось моих ушей. В итоге я никуда не прибежала. Этот лес вообще не кончается. Я зацепилась ногой за большую высохшую корягу и грохнулась лицом вперед, больно ударившись подбородком о жесткую землю. Я резко развернулась. Существа наступают, они все ближе. Страх, который я постоянно заглушала силой, смелостью и злостью, проявил себя и неожиданно открыл второе дыхание, прибавил энергии. И я, резко поднявшись, видя опасность прямо перед глазами, развернулась и рванула дальше. Наконец декорации сменились. Я выбежала на свободное пространство и вовремя остановилась у самой кромки мутной, покрытой грязной пленкой воды большого озера. А существа ринулись дальше и плюхнулись в воду, разбрызгивая вокруг отвратительную болотистую жидкость, которую водой тяжело назвать. А потом все затихло. Они утонули, или эта грязная субстанция затянула своих жертв глубоко на дно. Это не важно, главное, что я от них отвязалась. А теперь нужно продолжить поиски членов команды. Да уж, я такой страх испытала сейчас, что даже сил прибавилось, и я смогла бежать дальше. Теперь дыхание перехватило, а ноги подкашиваются от усталости. Разум очухался от испуга, и теперь я даже стоять не могу. Просто опустилась на колени у кромки болота. На его поверхности плавает что-то наподобие завядших уже несколько лет назад кувшинок и всплывших неприятно пахнущих водорослей. Кажется, до моего носа дотянулся запах плесени. И когда я огляделась, внимательно осмотрела это болото, которое очень напоминает озеро, осознала. Я медленно, все еще не веря своей догадке, поднялась, забыв о всякой усталости, не веря своей памяти, которая предоставила мне картины недалекого прошлого, разуму, который сопоставил их и увиденное мною сейчас. Потому что болото передо мной – это грязная застывшая вода, в которой ничто не водится, это озеро Ратколучи. Я помню этот пляж, который теперь стал сухим, будто камень, берегом. Деревья вокруг озера, я вижу в своих воспоминаниях их примерное расположение рядом с несколькими камнями, где находилась тропа, ведущая к школе фей. Я запомнила это место. Здесь я говорила с Дафной. Здесь дом моей сестры, пока она существует в образе призрака, пока я не найду способ вытащить ее в наш мир, чтобы она вновь жила полноценной жизнью. Я спохватилась и быстрым шагом подошла к тому месту, где в прошлый раз общалась с Дафной. Я знаю, что это всего лишь иллюзия, виртуальная реальность, что в заклинании кто-то ворвался, что-то нарушило его стабильность. И теперь мне и членам команды может угрожать опасность, что-то вроде той, которая сейчас скрылась на дне этого болота озера. Это игра моего воображения, или это будущее, которое может ждать нас всех, но я не хочу расставаться с этим прекрасным миром, в котором родилась дважды. Родилась на планете Домино, родилась принцессой этого королевства, а второй раз, здесь, на Магиксе, когда сбежала с Земли, когда узнала, кем являюсь на самом деле, когда открыла в себе силу огня дракона, когда полюбила Линера, когда Линер полюбил меня, когда я одолела Трикс, когда я стала хранительницей огня дракона. Я сделаю все, чтобы Даркар не смог завершить свой план удачно. Я клянусь, что он заплатит за все мучения, что принес нам и другим жителям магического измерения. Я верну его в изначальное состояние бестелесного духа тьмы. И если понадобится, стану для этого самим огненным драконом, отдав Творцу свое тело. Я стиснула зубы, еще раз оглядела безжизненное место, пребывающее в давящей тишине, в которой любой шорох, даже созданный мною, пугает, и проследовала к лесу. Вытянула из-за ремня палочку, она чудом осталась на месте. Склонилась к земле, сосредоточилась, настроилась на поиск других ведьм и ведьмаков, обращаясь к своему шестому чувству, и отпустила. Палочка прокрутилась и прокатилась по земле, и замерла, указывая налево. Отлично. Я забрала вещицу с собой, решив, что она мне еще пригодится, и направилась в указанном направлении. Мне кажется, что теперь именно этот сук еще не раз укажет мне максимально приближенное к верному направлению. Но какое-то странное ощущение. Это виртуальная реальность. Скорее всего, я не буду чувствовать голода и жажды, только усталость, так как это было заложено Линшей в программу испытания, и боль от ссадин и ран, но в ментальном плане. В ментальном ведь, я замерла и потянулась рукой к лицу, к подбородку, которым сильно ударилась о жесткую землю, и провела пальцами по ссадине. Настоящие ссадины. Кожа содрана, на пальцах осталась кровь, и мои ладони тоже были разодраны из-за болезненного соприкосновения с землей. Только сейчас, очнувшись от полученного адреналина, я почувствовала сильную боль, как в реальной жизни. И это не боль на ментальном уровне, это настоящая боль. Я была уверена, что моей жизни ничто не угрожает. Сейчас же осознание свалилось на меня волной мурашек. Так, хорошо, ладно, теперь я хотя бы оповещена о том, что могу быть ранена и серьезно. Теперь я буду осторожней. Я знаю, что буду уставать время от времени, как и в реальной жизни. Возможно, я не смогу идти так долго, как надеялась, и я не сразу найду членов команды, и мне придется остановиться и отдохнуть. Но один Даркер знает, какие твари тут водятся, помимо тех, что плавать не умеют. И пусть этот темный лорд обчихается там, в своем подземном замке. Я глубоко вздохнула и продолжила путь, стараясь верить, что я задержусь здесь ненадолго, и что время в реальном мире течет иначе, чем в этом искаженном виртуальном, и что оно течет в мою пользу, а не в совершенно невероятном направлении и невообразимой скоростью, что Линша и профессора найдут способ вернуть меня и моих братьев и сестер по несчастью в настоящий мир. Лин, интересно, он видит меня сейчас, или этот мир полностью закрыт от внешнего вмешательства? Еще было бы хорошо, если бы я знала, сколько времени уже нахожусь в этом пугающем месте. Солнце здесь вообще не двигается, а время застыло. Но этот путь по безжизненному лесу уж слишком скучный. Вот бы уже чего-нибудь увидеть. И как по моему желанию, когда я вышла из-за дерева на небольшую полянку, я увидела некий кристалл в голубом сиянии. Он расположен в воздухе, медленно опускается на десяток сантиметров и вновь поднимается в исходное положение, не теряя плавной размеренности. Но откуда здесь эта необычная вещь? Она явно магическая и, возможно, это именно то, что и поможет мне вернуться в реальный мир. Я подошла ближе, но замерла в метре от него. А если, выбравшись отсюда, я не смогу спасти тех, кто отправился со мной на задание? Нет, я пока не буду касаться этого кристалла. А если я сейчас уйду, и он исчезнет? Или на самом деле эта Линша добавила в виртуальность новые элементы, которые должны усилить меня и помочь найти других? Или это, например, карта всей виртуальной реальности, всего этого мертвого леса, и я смогу увидеть, где сейчас находятся ведьмы и ведьмаки? Я все же решила рискнуть и протянула руку. Голубой свет не выделял ни тепла, ни холода, но когда я коснулась этого гладкого стеклянного кристалла, он засиял огромной силой. Я отскочила в сторону и зажмурилась, но даже через ладони, прижатые к лицу, этот свет проникал и резал глаза. Он будто пронизал меня всю и даже коснулся души. Но это не продлилось долго. Я думала, что сейчас окажусь в главном зале облачной башни, что это и был тот самый необычный предмет, который должен был вернуть меня в реальность. Но то, что я увидела, поразило меня настолько, насколько ничто ни в реальном, ни в виртуальном меня не поражало. Я ошарашенно застыла с открытым ртом, созерцая освещенный солнцем зеленый парк, дорожки, уложенные камнями, деревянные скамьи, цветы на клумбах. Я даже слышала пение птиц, которые, стоило мне сделать шаг, разлетелись в разные стороны с приятным чириканьем. Вокруг летают яркие бабочки, садясь на бутоны неприхотливых покачивающихся на мягком теплом ветру цветков. А шелест густой листвы деревьев кажется самой лучшей на свете мелодией после той невыносимой тишины. Да, я люблю тишину. Но чтобы она была такой неестественной и холодящей, пугающей, я внимательно огляделась. Здесь довольно уютно и тепло, небо чистое, приятно голубое, за каменной стеной парка возвышаются высокие жилые дома. И я, покрутившись на месте, поняла, что не ошиблась в догадках. Я нахожусь в официальном городском парке Гордении. Я на земле, в мире, в котором прожила 17 лет. Но это все иллюзия, я чувствую это. Это не реальность. Это что-то совсем другое. Я покинула ничем не интересующий меня парк, в котором я раньше скрывалась от полицейских и взбешенных продавцов, и оказалась на пешеходной дороге. Совсем рядом проносятся машины, автобусы, грузовые автомобили, мотоциклы, которые в Гордении довольно распространены. А вокруг ходят люди, простые жители Гордении, гуляют, разговаривают по телефону, друг с другом, смеются, спешат на работу, на автобус, который вот-вот закроет двери и отойдет от остановки. По-деловому одетая женщина, звонко стуча каблучками, в одной руке удерживая мобильный, а в другой кофе, пробежала мимо меня, задела сумкой, извинилась и впрыгнула в автобус. Двери закрылись, и он устремился по дороге вперед, по своему маршруту. Так, постойте-ка, если женщина зацепила меня сумкой, заметила меня, быстро пролепетала: «Ой, простите, пожалуйста», то значит, это значит, что это не иллюзия. Я действительно оказалась на земле, в Гордении, а как я проверить-то смогу? Раны, усталость, голод и жажда, и последние уже начинают мучить меня. Может, у меня получится связаться с Линши, или кем-то из профессоров, Алинер. Он услышит меня, а моя пантера, и я настроилась на мысленную передачу вопроса. Но мне никто не ответил. Я прошлась по дороге, разглядывая улицу. Все такое знакомое, но менее пугающее и ненавистное, чем было раньше. Я знаю, что помимо всех кафе, ларьков с кофе и газетами, магазинов и торгового центра, что расположены в центре города, на окраине Гордении, около густого уходящего вдаль на многие километры леса, расположен тот самый детдом, в котором я провела свое детство. И раз уж я здесь, почему бы не навестить тех, над кем я издевалась в последние годы, явить им свой язвительный лик, усмехнуться в лицо воспитательницам и охраннику, которые, если заметят меня, однозначно захотят вернуть, а после умчаться прочь. Добираться мне пришлось долго, зато по пути я увидела ту самую фруктово-овощную лавку, где я всегда воровала яблоки. В основном яблоки, потому что они мне нравятся и чистить их не надо. Я сначала оглядела лавку со стороны, где бы меня не заметил продавец. Как и ожидалось, этого мужчину я не видела здесь прежде. Почему бы сейчас немного не размяться и не одолжить пару яблок? Конечно, долг я никогда уже не верну. Я так давно не забавлялась. Пора вспомнить детство, эти веселые деньки, полные адреналина. А теперь у меня есть верный помощник, магия. Она ведь работает здесь, верно? Но возможности попробовать у меня нет. Слишком много людей вокруг. Однако, у меня появилась идея. Я подошла к лавке ближе, рассмотрела фрукты и овощи, спелые ягоды в корзинках, большие ананасы, арбузы и прочие пока что незнакомые мне вкусности. Я устроилась рядом с женщиной лет 40, выбирающей апельсины, и оглядывала большой ящик с сочными ароматными большими яблоками, полностью зеленые или с красными бочками, но они великолепны. Я кинула быстрый взгляд на продавца. Мужчина общался с покупательницей о свежих завезенных сегодня фруктах, а я пока выбирала и остановилась на двух самых больших яблоках, которые как раз лежат сверху. И пока этот растерявший свою бдительность еще при рождении продавец, похоже, переходил от разговора о фруктах к явному флирту, на что покупательница отвечала ему улыбкой, быстро схватила их и рванула прочь. Моей целью для побега стала, как обычно, большая дорога. Проезжая часть в этом месте всегда полнилась с бешеной скоростью несущимися машинами, и мне удавалось избегать аварий, уворачиваться от тормозящих автомобилей с испуганными до ужаса водителями, и слыша позади крики: «Вор! Воруют! Поймайте эту негодницу и вызовите полицию! Срочно!» Я остановилась на мгновение, оглянулась, заметив за собой струящуюся змейку из взбешенного народа, продавца и случайных прохожих, и перемахнула через ограждение. Я оказалась на шоссе, внимательно проследила за автомобилями, которые уже начали притормаживать, заметив меня на дороге, и ринулась вперед, на другую сторону улицы. Поворот, уворот, разворот, замедление и вновь ускорение. И я почти достигла цели. И когда ступила на пешеходную дорожку, которая здесь довольно узкая, пару секунд понаблюдала за тем, как на другой стороне беснуются продавец и прохожие, горящие жаждой мщения, и продолжила путь. Сейчас я должна прийти к лесу, что окружает большую часть города как живая стена, а там и доберусь до конечной цели. А пока эти земляне отстали, я замедлилась, протерла одно из яблока куртку и с удовольствием вгрызлась в него зубами. А какое оно сочное! И я окунулась в детство с головой, разглядывая спальный район. Именно здесь прошли не самые лучшие годы моей жизни, но поучительные, ранее грустные и невыносимые, а после задорные и веселые, полные разных приключений, которые я находила почти каждый день и серьезно влипала в них. Обгрызая яблоко, я добралась до самой стены Гордении и остановилась у места, в котором прожила 17 лет. Хиленькое, но большое здание, которое, похоже, пережило еще один ремонт крыши, корпуса младших, средних и старших. Качество зданий уменьшается в зависимости от возраста проживающих. Последние годы я жила в немного обшарпанной комнате с еще 9 такими же, как я, девушками. Парни ютились в соседней и частенько по ночам заглядывали к нам. Благо к тому времени я успевала скрыться и не потерять свою девственность в объятиях приютского парня лет 16-17. Я отдала ее тому, кому действительно хотела. Я подошла ближе и коснулась черных прутьев. Нахлынули воспоминания. Я не думала, что сейчас, в такой момент я буду вспоминать хорошие моменты из проведенного здесь времени. Я помню, как веселилась здесь, во дворе детдома, когда была еще маленькой, как играла в прятки с друзьями. Мне было всего 4 года, было так здорово начинать познавать этот мир, когда воспитатели еще видят в тебе будто бы собственного ребенка, о котором нужно заботиться, который подарит тебе свою милую и такую наивную улыбку, прибежит после веселья на улице запыхавшийся и попросится в объятия, назовет мамой. Зато когда ребенок вырастает, любовь работников детдома исчезает. Взрослым больше не интересна такая большая игрушка. Как-то так, я взглянула на небо, редкие облачка, яркое, но не такое большое и теплое, как на Магиксе, солнце. Мне захотелось увидеть Ская, его улыбку, возможно, обнять его, поговорить о чем-нибудь кроме этого странного испытания, и девочек, которые поддержат и поднимут настроение, и Линера. Мне достаточно его просто увидеть, и я вновь готова к новым свершениям. Солнце сейчас высоко, плавно перетекло из зенита. Примерно в это время детишек выводит на прогулку перед обедом, и сейчас мне бы следовало скрыться за стеной, а лучше вообще исчезнуть отсюда, ведь здесь неподалеку в лесу пространство, где открывался портал в Магикс. Аура этого места теперь нестабильна, и открывать порталы там становится легче. Что будет, если я открою портал в виртуальном мире? Появится ли он? Не создам ли я серьезного искажения пространства? Хотя я вообще не уверена, что мне хватит сил открыть портал в другую вселенную. Да и виртуальный этот мир, или все-таки настоящая Земля, я так и не нашла разгадки. Я рассматривала здания детдома, наблюдала, как из корпусов выходят на улицу хохочущие дети. Я не сразу заметила, как к приюту подошел охранник. «Эй, ты что здесь делаешь?» — послышался позади недовольный мужской голос. Я резко обернулась и чуть не выронила яблоко. Простой мужчина в черном костюме внимательно разглядывал меня, в подозрении сдвинул брови. Иногда у нас появлялись маньяки, которые выжидали момента и воровали доверчивых детишек, заманивая их конфетами, а после уводили в лес. Заканчивалось все плачевно. Я уже думала, что охранник решит, что я тут стою, чтобы кого-нибудь заманить яблоком, раздумывала, куда бы сейчас срочно направить свои стопы в прекрасных удобных голубых сапожках на каблуке, как вдруг услышала: «О!» Мужчина быстро заморгал, внимательно осматривая меня с головы до ног. «А ты разве не Блум из второй группы С?» — спросил охранник. А я не знала, что делать. Я совсем не ожидала, что меня узнают, и что меня действительно искали. Вообще как-то пытались найти, верно. Я даже ответить ничего не успела. Он схватил меня за руку, открыл ворота и потянул меня внутрь с восклицанием: «Эй, Рената, я нашел пропажу». Воспитательница, названная охранником группы детдома, в тот момент разговаривала со своими коллегами. Услышав свое имя, вздрогнула и обернулась. Удивленно расширила глаза, приоткрыв ярко накрашенные красной помадой губы, и направилась к нам. А я судорожно соображала, что делать, какого черта меня вообще потянуло сюда. Приключений на хвост захотелось, а теперь надо драпать и срочно, пока меня снова не упекли за решетку. А детдом для меня – настоящая тюрьма. Снова вы меня не задержите, ни на секунду. И даже если это всего лишь виртуальный мир. И пока охранник был отвлечен воспитательницами, я сначала расслабилась, а после рванула в сторону с такой силой, что охранник, тут же сжавший хватку на моей руке, повалился с ног, а я за ним. Но быстро поднялась, врезала каблуком в живот, а после с еще большей силой надавила между ног, заставляя его замереть и запищать от боли, и бросилась к воротам. А они закрылись. Но здесь никогда не было автоматических ворот, а воспитательницы приближались ко мне. «Не подходите!» — воскликнула я, и в моих глазах вспыхнуло пламя. На ладонях заискрился огонь, и большой поток ринулся на работников детдома. Но я не собиралась их сжигать. Мне было важно остановить их, напугать, и у меня более чем получилось. Дети замерли, кто-то завизжал от страха, малыши заплакали, разбегались кто куда, а старшие, мои ровесники, шокированно разглядывали меня. Воспитательницы замерли, одна упала в обморок. «Не трогайте меня!» — рыкнула я драконом, и пламя взметнулось, пугая женщин еще больше, а дети из групп С, старших, восхищенно разглядывали огненное шоу. Хорошо, что хоть прохожих здесь не так много, как ближе к центру города. Я больше не собиралась ждать, и развернувшись, схватилась за перила и принялась взбираться. Но вдруг меня кто-то схватил за ногу и резко дернул вниз. Руки соскользнули, я не удержалась и рухнула на дорогу, отбивая себе бедро и коленку. Я собиралась вновь воззвать к своему пламени, чтобы укротить приютских, но магия пропала, ни капли, ни частички волшебной энергии. Я не вижу Элина, будто ни его, ни огненной обители, ни пламенной сущности хранительницы огня дракона нет. Когда я обернулась на здание детдома, вполне спокойное место, поняла, что нахожусь уже не на земле. Вокруг что-то жидкое, булькающее, явно высокой температуры, похоже на лаву в болоте. Я стою на маленьком островке земли, которая вся высохла, сжарилась и погибла, а солнца будто нет, небо стало кроваво-красным, повторяя багровый оттенок болота, будто из загущенной крови, вокруг меня, и этот запах жутко мутит. Я отступила на шаг, стены и ворота исчезли, улица Гордений, на которой находится детдом, лес, жилые дома, овощные лавки, ничего нет. Я оказалась в этом жутком мире, который больше похож на кошмарный сон. Вдруг эхом отражается холодящий душу смех. Я замерла, и меня тут же по рукам и ногам обвили странные лианы, которые похожи на склизких грязных червяков, и они скользят по моей одежде и коже. Фу, какая мерзость. Ничего еще более отвратительного я не видела. Я попыталась избавиться от них своим огнем, но моей силы по-прежнему нет. Вновь вокруг разносится смех, и голос, от которого стынет в жилах кровь. Хранительница огня дракона, принцесса Домино, ты будешь моей. Но я не знала хозяина этого голоса, и кто желает захватить меня. Этот кто-то и нарушил тщательно сплетенные нити сущности заклинания виртуальной реальности, я уверена, и я должна запомнить этот голос, а после отыскать что-нибудь, какую-нибудь подсказку в реальности, если останусь в живых. Слизняки подобрались к моему горлу, и меня уже волновал не состав этой склизкой полупрозрачной массы, которую они выделяют, а моя жизнь, потому что червяк собирается меня душить, и я, не имея возможности использовать магию, начала дергаться в разные стороны, борясь со склизкими слизняками. И в итоге все завершилось тем, что я только закрыла глаза, а когда открыла, оказалась в небе, замерла на большой высоте над тем самым погибшим лесом, заметила вдалеке болото, увидела волшебные школы и город Магикс, который оказывается совсем неподалеку. Но тут на меня снизошло озарение. Оно отлично пробудило меня, когда с большой высоты я грохнулась на сухую землю, которая словно камень, и я снова оказалась в изначальной точке. Я благодарила Творца за то, что осталась жива и даже в сознании, поднимаясь, потирая ушибленные локти, коленки, бедра, плечи, все, что соприкоснулось с землей, и расслабленно выдохнула. Теперь хотя бы никто не потянет меня в детдом, и никакие слизняки не будут трогать, чтобы я еще раз потрогала странные голубые кристаллы посреди леса. Мне нужно вернуться к поиску членов команды, и еще раз попробовать связаться с Линшей. Возможно, она что-нибудь нашла. Куда приведет меня следующий мой шаг? Глава 81. Шаг в темный погибший мир. 3. Команда собрана. Я снова выбрала путь с помощью сука, каким-то образом не потерявшимся после всех этих приключений, и теперь держала путь направо. Солнце, как и прежде, не двигается на опаленном небосводе, закрытом темно-рыжей дымкой, а мертвый лес молчит. Вскоре, когда ходьба с целью найти других затерявшихся в этом мертвом мире, накрытом куполом тьмы, начала вызывать усталость, я поняла, что и голод, и жажда в этой виртуальной реальности существуют. Но я поднапряглась и продолжила путь чуть медленней. Однако спустя еще несколько десятков метров ноги начали подкашиваться, и я поняла, что привала мне не избежать. Я прислонилась к стволу одного из деревьев, села на землю и расслабилась. Но бдительность терять мне ни в коем случае нельзя. Если я здесь засну, то, возможно, больше никогда не проснусь. Поэтому я изо всех сил старалась держаться, но выдержки не хватило. В итоге я задремала, но каждый раз просыпалась. Я даже во сне пыталась найти способ покинуть это место, этот погибший лес, погибший Магикс, вычищенное тьмой магическое измерение. Пыталась связаться с Линшей, Линером, друзьями, с кем-нибудь. Видела их окутанных дымкой сна. Я распахнула глаза, услышав странный шорох совсем рядом, вскочила на ноги, а вокруг было уже темно. Когда я еще не спала, Солнце на небе совсем не двигалось. Все же время здесь идет по-другому. И теперь я, одна, в темноте, в пустом лесу, где отнюдь не пусто, потому что ко мне кто-то приближается. Сердце забилось сильнее, ладони вспотели, стало жарко, несмотря на ночную прохладу. Я отступала назад, пытаясь разглядеть хотя бы что-нибудь помимо темных силуэтов деревьев. Я вижу за дымкой, окутавшей небосвод, знакомую планету, и узнала в ней Солярию. Но она уже не светит, силу солнечной планеты поглотила тьма. Я была права, здесь все магическое измерение уничтожено, кажется, в этом мире не осталось никого в живых. В темноте из-за деревьев на меня смотрят глаза ярко-красного разъяренного оттенка с узкими зрачками, и предупредительный рык дотянулся до моих ушей, когда животное начало наступать, а после во мраке появилась еще одна пара глаз, еще и еще, и передо мной оказались три крайне недовольных моим присутствием существа, и они, наверное, очень хотят отведать заплутавшую в лесу девушку. Я подняла дрожащие руки, пытаясь умерить внезапно вспыхнувший страх. На ладонях разгорелось почти неконтролируемое мной пламя. Волнение не позволяет сконцентрироваться, страх за свою жизнь бьет желанием уносить ноги как можно скорее. Но всполыха огня хватило, чтобы осветить небольшую поляну. То, что я увидела, заставило меня замереть от ужаса. Я никогда не была так ошеломлена и напугана. Я увидела свою пантеру. Ранее идеальная блестящая черная шерсть теперь облезла, местами заметны белые пятна от выдранных клоков. По огромным удлинившимся клыкам стекает слюна, красные глаза смотрят на меня, большие лапы медленно ступают по сухой земле, присыпанной серыми иголками. Когти лезвия выпущены и определенно предназначены для уничтожения нарушившей территорию, и для ужина мой пантере и ее сородичам. А члены моей команды, они живы, их еще не поймали, смогла ли с ними связаться Линша, найду ли я их живых или лишь окровавленные трупы, или вовсе кости. Моя пантера сделала два последних шага, пригнулась к земле и с громогласным рычанием прыгнула на меня. Ее сородичи встали по бокам, готовясь схватить меня. Я не могла атаковать. Это же моя пантера, мое животное и помощник. Я чувствую это. Я не могу сделать ей больно. Что-то внутри меня запрещает атаковать и даже ставить огненный щит, потому что он тоже ранит ее и других пантер. Ведь мы связаны, я сразу ее узнала, но передать сообщение ментально не смогла. А если это не иллюзия слишком реального виртуального мира, а моя настоящая пантера, и ее так изменил этот темный магикс? Осторожно! Послышался крик со стороны, и пантер отнесло воздушным потоком назад, ударило об деревья, что те сломались и с грохотом и звонким треском повалились на землю. Меня обсыпало ворохом сухих иголок и веток. Передо мной стремительно появился некий парень, чей силуэт я едва видела в освещении своего маленького огонька на ладонях, но в нескольких вещах я была абсолютно уверена. Это ведьмак, он владеет стихией воздуха, и он мне знаком. Пантеры быстро поднялись и яростно зарычали на парня, а он, взмахнув своим жезлом с 2 метра длинной, направил сияющий кристалл в обрамлении золотых колец на животных и уверенно крикнул: «Прочь, иначе я уничтожу вас!» Пантеры прислушались, пригнули головы и, одарив ведьмака недовольными взорами кроваво-красных глаз, медленно развернулись и с рычанием покинули это место. Когда стремительные силуэты пантер скрылись в лесу, ведьмак опустил жезл и, проведя рукой по волосам, обернулся ко мне. «Лекарда!» Ошарашенно воскликнула я, созерцая беловолосого симпатичного ведьмака-жреца с доброй улыбкой и блестящими от моего разгоревшегося сильнее огня глазами.